1. Качественное умозаключение. Параграф 183. Первое умозаключение есть умозаключение наличного бытия, или качественное умозаключение, как было указано в предшествующем параграфе. Его форма есть первая – Е-О-Б, то есть некий субъект, как единичное, смыкается с неким всеобщим определением посредством некоего качества. Примечание. Тот факт, что субъект обладает кроме определения единичности еще и другими определениями, и что точно так же и другой крайний термин, предикат заключительного предложения «terminus major», кроме того определения, что он есть некое всеобщее, обладает еще дальнейшими определениями. Этот факт не имеет здесь значения. Здесь имеют значение и принимаются во внимание только те формы, посредством которых эти члены создают умозаключение. Прибавление. Умозаключение наличного бытия есть только рассудочное умозаключение, а именно постольку, поскольку здесь единичность, особенность и всеобщность противостоят друг другу совершенно абстрактно. Таким образом, это умозаключение есть наибольшее выхождение понятия за свои пределы. Перед нами здесь некое непосредственно единичное как субъект. В этом субъекте выдвигается какая-нибудь особенная сторона, некоторые свойства, и посредством последнего единичное обнаруживает себя всеобщим. Так, например, мы говорим «эта роза красна», «красная есть цвет», «роза, следовательно, обладает цветом». В обычной логике рассматривается главным образом именно эта форма умозаключения. Прежде рассматривали умозаключение как абсолютное правило всякого познания, и научное утверждение считалось оправданным только в том случае, если оно было доказано как опосредствованное умозаключением. В наше время различные формы умозаключения встречаются еще почти исключительно в учебных руководствах по логике, и знание этих форм считается пустой школьной мудростью, из которой нельзя сделать никакого дальнейшего употребления ни в практической жизни, ни в науке. Относительно этого мы должны прежде всего заметить, что хотя и было бы излишне и педантично по всякому поводу выступать со всем аппаратом формального умозаключения, все же различные формы умозаключения никогда не теряют значения в нашем познании. Когда, например, человек, проснувшись утром в зимнюю пору, слышит скрип саней на улице, и это его приводит к заключению, что ночью был сильный мороз, то он этим производит умозаключение, и подобную операцию мы повторяем ежедневно в самых разнообразных обстоятельствах. Следовательно, для нас, как мыслящих людей, осознание этой своей повседневной деятельности должно было бы представлять по меньшей мере немалый интерес, подобно тому, как общепризнанный интерес представляют не только функции нашей органической жизни, как, например, пищеварение, кровообращение, дыхание и так далее, но также и процессы и формы окружающей нас природы. При этом следует тут же согласиться с тем, что, подобно тому, как не требуется предварительного изучения анатомии и физиологии для того, чтобы надлежащим образом переваривать пищу, дышать и так далее, так не требуется и предварительно изучать логику для того, чтобы делать правильные умозаключения. Аристотель был первым заметившим и описавшим различные формы и так называемые фигуры умозаключения в их субъективном значении. И он сделал это так точно и определенно, что ничего существенно нового к этому нельзя было прибавить. Но хотя это создание Аристотеля делает ему великую честь, однако в своих собственно-философских исследованиях он отнюдь не пользовался ни формами рассудочного умозаключения, ни вообще формами конечного мышления. Смотри параграф 189.